как раньше. Я сидела на кухне и смотрела, как дождь стекает по стеклу. Кот устроился на подоконнике и лениво следил за каплями. Телефон давно перестал вибрировать. Может, разрядился, или всем надоело звонить без ответа. Было тихо и странно. Я не привыкла просто сидеть. Этот день брала, чтобы бегать и улаживать. Уладила. Хлопнула входная дверь. Я вздрогнула. Сердце забилось где-то в горле. «Дети?» Скользнула взглядом к электрическим часам. «Им рано». Я ни с кем не договаривалась. Сергей не стал бы ломиться без звонка. Да и дверь как-то открыли. Это пронеслось в голове за секунду. А потом я услышала шаги. Тяжелые, уверенные, мужские. Андрей появился в проеме кухни. Я дернулась к холодильнику разогреть обед. И осела с горькой усмешкой. Это мужа надо было срочно кормить. А предатель и в другом месте полакомится. Сейчас этот привлекательный блондин средних лет выглядел непрезентабельно. Без пиджака, рубашка мятая, под глазами тени. Мне было бы его жалко, если бы я не знала о причине его помятости. «Крис», — сказал он таким тоном, будто ничего не случилось. «Я сбежал с обеда, чтобы с тобой поговорить». Я молчала. Он прошел к столу, сел напротив, достал телефон, повертел в руках, отложил. Потом посмотрел на меня тяжелым, усталым взглядом. «Ты маме звонила? Она рыдает. Говорит, ты ей наговорила гадостей. Не ожидал от тебя». «Я от тебя тоже не ожидала. Адаптируйтесь». Я не грубила. Только донесла свою позицию. Теперь и ты, и она мне чужие люди. «Крис, ну зачем ты так? Она же старая женщина, ей поддержка нужна». «Так поддерживай. Она тебя столько лет прикрывала. Теперь твоя очередь платить по счетам». «За что ты с ней так?» «Она знала», — сказала я тихо. «Все эти годы. Знала и молчала». Андрей отвел глаза. «Ну, знала. И что? Она мать. Она меня прикрывала». «Или даже не прикрывала, а одобряла?» Перебила я. «Односельчанка, хорошая, хозяйственная, без амбиций. И с ребеночком неизвестно от кого, еще лучше. Не будет слишком требовательной». Он дернулся, как от пощечины. В глазах мужа появился не страх и не брезгливость, а ехидство. И меня окатило кипятком от догадки. «Матвей твой сын?» – спросила я, внутренне леденее. Муж напрягся. Тишина длилась так долго, что я уже и так все поняла. Но внутри натянутой струной звенело желание услышать «нет». Получить хоть какое-то успокоение. Но сегодня был не мой день. «Да», — выдохнул Андрей. Я закрыла глаза. Хотя знала. Знала с момента, как увидела их в кабинете. Чувствовала, но не хотела даже мысли такой допускать. Всем нутром отвергала эту мысль. А когда он сказал вслух, словно умерла. «Матвейке 10». Значит, спят они уже не меньше 11. «Как это началось?» «Когда?» Спросила я, не открывая глаз. «Мы ездили к твоей маме в деревню, общались с тетей Тони по-соседски. Ее дочка забегала. Потом она выросла и поехала в город на учебу. Да я даже перевозил ее вещи в общежитие! Ты уже тогда с ней начал спать?» Меня колотило, словно отчаяние пыталось вырваться из груди, ломая ребра. Я посмотрела в глаза мужа. Это было страшно. Он не раскаивался. Ему было на меня плевать. «Нет, позже». «Когда?» Андрей молчал. Он крутил в пальцах ключи от машины, не поднимая головы. «Когда близнецов готовили к школе», — сказал он наконец. В лицее нужно было сдавать вступительные экзамены. Ты помешалась на подготовительных курсах и развивашках. Меня словно не замечала. Секса не было. У тебя вечно не было настроения. Алена устроилась ко мне секретарем. А когда близнецы пошли в первый класс, Алена уже родила. И ты купил срочно квартиру свекрови, а по факту две квартиры в рассрочку. Для матери и для любовницы с сыном. Я откинулась на спинку стула. 11 лет. Матвейке почти 10. Значит, пока я покупала близнецам учебники и форму, пока выбирала рюкзаки и тетрадки, пока плакала на линейке, думая, какие они взрослые, в это время у моего мужа на подходе уже был второй сын. А свекровь тогда заболела. Медленно проговорила я. «Помню, ты у нее почти жил. Говорил, что проблемы с сердцем. Но от лечения у Кононова, с которым я договорилась, отказался. Теперь понятно». Андрей сердито дернул головой. «Матвейка родился. Надо было помогать». «Тебе же помогали с твоими детьми?» «С нашими». «Мне помогали с нашими, а ты помогал со своим». «Но он же тоже ребенок. Его что, надо было бросить, как щенка под забором?» Я смотрела на него и не узнавала. 25 лет знакомы, 20 вместе, полжизни. И этот чужой человек, сидящий напротив, спокойным голосом легализовывал своего ребенка на стороне. «Ты понимаешь, что ты сделал?» – спросила я тихо. «Ты построил вторую семью за счет первой. У тебя 3 детей. Только 2 законные, а 3 несанкционированный». «Почему сразу несанкционированный?» Он поднял голову. «Я Матвейку не бросал. Я к ним ездил, занимался с ним, деньги давал. И можешь не сомневаться, он не знает, что я его отец. Я для него только дядя Андрей». У меня в голове уже не просто звенело. Там грохотало, лязгало и рушилось. «А я тетя Кристина, которая игрушки дарит и в зоопарк водит». Андрей замолчал. «Знаешь, что я сейчас вспоминаю?» Я говорила, и слова обжигали горло. «Как он у нас ночевал, когда Алена работала допоздна. Как я ему кашу варила, как книжки читала, как сопли лечила. А ты смотрел на нас и гордился? Думал, как ловко все устроил?» «Крис, прекрати». Он поморщился. «Я не хотел тебя обидеть. Никогда не хотел. И не обижал. Не тыкал любовницей. Просто так получилось». «Так получилось», — эхом отозвалась я. 11 лет лжи. Это так получилось? Ребенок на стороне. Так получилось?» «А что я должен был сделать?» Он вдруг повысил голос. «Алена забеременела. Я не планировал. Но не убивать же. Она оставила. Я не отказывался. И от вас не ушел. Выбор сделал, между прочим». «Выбор?» Я смотрела на него в изумлении. «Ну да. Я же мог уйти к ней, а остался с тобой, с детьми, семью сохранил, нашел в себе силы». Я смотрела на него и не верила своим ушам. Он говорит об этом как о подвиге, как о великой жертве. «Ты не сохранил семью, ты построил семью с любовницей, и хочешь, чтобы я была тебе за это благодарна?» — спросила я медленно. «Неблагодарна». Он отвел взгляд. «Но понять должна. Я же не ушел. 11 лет не уходил. И сейчас не уйду. Крис, я тебя не бросаю. Мы справимся. Давай просто... Давай жить дальше, как раньше». В голове грохнуло. «Как раньше уже не будет». Зазвенел входной звонок. Я, едва стоя на ногах, двинулась в коридор. Открыла дверь, еще не отрывая взгляда от Андрея. «Все наладится», — говорил он, выходя следом. «Все будет хорошо. Все уже знали, а ты привыкнешь. Я останусь здесь». Может быть, тогда тебе, Крис, нет смысла здесь оставаться?» На пороге стоял Сергей под большим черным зонтом. Он поймал мой бешеный взгляд, кивнул и протянул мощную раскрытую ладонь. «Моя жена останется здесь!» — рявкнул за моей спиной муж. Голос Андрея стеганул по спине хлыстом. Я перевела взгляд с перекошенного яростью лица мужа на спокойные глаза Сергея. Он стоял под дождем. В его фигуре не было угрозы или желания подчинить. Была спокойная, уверенная надежность. И предостережение. Все может измениться. Только тронь. Андрей за спиной сделал шаг в мою сторону. Сердце колотилось где-то в горле. «Если я выйду, обратной дороги не будет. Если останусь, не будет меня». Разбитое на осколки сердце невыносимо горело в груди. Мне хотелось вернуться в прошлое, где я была счастливой женой Андрея. В мой дом. Но меня предали. Предавали каждый день, много лет подряд. Слезы навернулись на глаза. Я прикусила губы, чтобы не закричать. Собрала последние силы и сделала шаг.